Глава 108. С утра, сразу после завтрака, вся 4-я рота и часть пилотов из 2-й собрались в парке, куда на сцепке из 2 эвакуаторов притащили поверженного большого Сато. Хотя на машине имелось несколько заметных повреждений от ударов гранат лаунч-модулей, свалить монстра удалось лишь благодаря совместным действиям лейтенанта Кирша с Джеком и воздушных средств. Первой связке удалось уничтожить эффективную систему разведки и наведения иждивенца, а также повредить его систему охлаждения. Лаунч-модули успели попасть в него всего 3 раза, прежде чем были сожжены ответным огнем. Однако задержали большого Сато и не позволили ему должным образом приготовиться к бою со стрит-модулями. А вот они-то и разобрались с ним окончательно, применив ракеты с бласт-начинкой и заставившим гиганта задохнуться 1000-градусным жаром. В сочетании с неработающими 3 из 4 вентиляторов это был страшный удар, и большой Сато оказался повержен, хотя вся его броня осталась цела. «Это всем нам наука», – сказал капитан Хольмер, расхаживая на спине поверженного гиганта. «Никакая броня не спасет, если свалять дурака. Будь у него поддержка, он бы еще нам навалял», – сказал Сэмми Флюгер и почесал бороду. Так, негромко переговариваясь и заглядывая во все закоулки новой машины, пилоты и механики обменивались мнениями. Джеку сравнивать было не с чем. Его опыт пока ограничивался только Таргаром. Потому он забрался на спину большого Сато и внимательно рассмотрел отметины от своих снарядов. Их было много. Оказалось, что он стрелял по вентиляторам примерно 20 раз. Защитные пластины бронебойные болванки разрушить не смогли. Но там, где они проходили между ними, крыльчатки вентиляторов разлетались с одного выстрела. «Хорошая стрельба, парень», – сказал оказавшийся рядом Тильгаузен. «Спасибо, сэр. Вот только что я буду делать, если они поставят крыльчатки из пластичного материала? Тогда пули будут дырявить их, и все, а вентилятор будет вращаться по-прежнему». «Значит, придется попадать в вал». «Вы это шутите, да?» – спросил Джек, глядя в глаза главного механика. «Конечно, шучу. Но ты ведь обязательно что-нибудь придумаешь. Пойдем, я покажу тебе твою машину. Нам пришлось там кое-что подправить». «Надеюсь, ничего серьезного?» «Нет, просто поменяли камеры, перелицевали защитное покрытие и еще так, по мелочи. В основном снаружи песком посекло. Есть пара ссадин от мелких осколков. Вот и все». Джек, конечно, сходил и посмотрел на своего Таргара. Тот опять выглядел как новый, в отличие от Грея лейтенанта Кирша, которому меняли части корпуса и переустанавливали всю навесную броню. «А до завтра успеете?» – поинтересовался Джек. «Конечно, успеем. К тому же отправка только ночью. Значит, весь день впереди», – заверил его Тильгаузен. «Да и Тедди не даст нам житья, если его машина будет хотя бы плохо покрашена. Он у нас такой». «Да, он такой», – согласился Джек. «А скажите, сэр, вы можете достать мне бронебойное ружье?» «Это вроде той штуки, что у тебя вместо пушки». «Да, сэр, мне нужно настоящее бронебойное ружье с оптическим прицелом, баллистическим блоком и прицелом ночного видения». «Ого, вот это заказ! Неужели стрелял из такого?» «Да, сэр, много раз, и бегал с ним». Джек улыбнулся. «В основном в гору». «А зачем? Оно ж неподъемное». 12 килограммов, а с прицелом 13600. Это меня мой знакомый так к службе готовил». «Ну, заявку-то я накидаю. Когда прибудем, нас эта пушка уже ждать будет. Правда, спрашивать начнут, зачем вам, грязнулям деревенским, такая труба. Но я найду, что сказать». Тогда уж и револьвер, ладно?» «Ты что, и с револьвером остак стрелять?» «Да, тоже Ферлин научил. Сам-то он ого-го как может. Все пули в одну пробоину переправляет. Даже страшно становится». «Ну, раз надо, будет тебе револьвер. Для этого и заявок делать не надо. Пойдем с тобой в арсенальный бункер и подберешь все, что нужно». «Вот как с вами просто, сэр. Пошел и взял. А лейтенант Кирш из всего такие проблемы раздувает». И Джек покачал головой.